Глава 16. Арс. Видео. Короткое, мутное, похабное видео, на котором очень четко понятно, что это я. И на мне лежит обнаженная телка. Блин. Лица ее не видно, а вот сиськи, расположенные по моей спине, хорошо просматриваются. Я храплю с довольной Харри, а девица томно хихикает и передает из-за кадра привет Ольге. Скотина! Оля, я клянусь тебе, параллельно с тобой у меня никого не было. Рву на себе волосы, наматываю круги по кухне. Я не хотел никого, кроме тебя, не хотел. И сейчас не хочу, да. Наигранно, удивляется она. А это, как назовешь, галлюцинации? Ольга. Но на видео уже видно, что я в отключке. Я не знаю, что это было. Я себя не контролировал. Смотрю дату, пытаюсь вспомнить, что это был за день. Арс, да мне пофиг. Контролировал ты себя или не контролировал. Факт остается фактом. Ты спал с другой женщиной, — выкрикивает она со слезами в голосе. Утром ты проводил меня в командировку, а вечером уложил в постель свеженькую телочку, — яростно выдыхает она. Или как вы это называете, Оль? Пытаюсь ее урезонить. Не знаю, что ей сказать, просто хочу прервать этот яростный поток боли и ненависти, да уж. Если все действительно так, как она говорит, то ей есть за что так ко мне относиться. Оль, дай мне время разобраться. Да к черту Ветров! Вскакивает она. Что ты собрался выяснять? Почему мы расстались 1,5 года назад? Ты сейчас серьезно? Взмахивает руками она. «Ну, 1,5 года назад ты же не сочла нужным мне это показать», — ору в ответ с теми же интонациями. «А как бы это выглядело? Я только через пару месяцев поняла, что беременна, и что я должна была сделать. Приехать, стать в позу и заявить, Ветров, я залетела, брось всех своих шлюх и женись на мне. Так ты себе представляешь долго и счастливо?» «Черт, права. По всем фронтам права. Но я же не дам ей возможности одержать верх, или я не Арс Ветров. Лёля, я в любом случае должен был знать. Ну, значит, это твои проблемы, — шипит она, — раз ты должен был знать и не знал. Ольга, угрожающе направляю на нее палец, но тут... Так родители, вы все выяснили? Слышу хлопок закрывающейся двери и квохтанье яблочек, дочек. Черт, дочек, это не просто прикольные младенцы, благодаря которым я получу свой пакет акций. Это мои дочери, девочки, — выдыхает Ольга, и пуля летит в коридор. Не задерживаю. Она и так какого-то черта решила, что я их у нее забрать пытаюсь. Девочки мои, слышу, из прихожей соскучились. Стискиваю зубы, вдох-выдох. Надо хоть попробовать выражение лица поменять, а то испугаются. Та же шустрая ко мне не пройдет. Марина. Ее зовут Марина. Марина Арсеньевна. Черт. Они в свидетельствах о рождении обе Владимировны. Как Лелька. Блин, как больно-то от этого. Сглатываю все, что хочу по этому поводу сказать. Выхожу вслед за матерью моих детей. Они проголодались. Мама смотрит на меня многозначительным взглядом. Сейчас Лёлька всхлипывает, доставая тихую. Полю, Полину. С упорством маньяка повторяю сам себе, что она Полина, а Ольга ревет, и мама смотрит на меня с осуждением. Хочет огрызнуться, но тут звонит телефон. Работа, да ёпарасете. Сказал же, что меня сегодня нет. Рявкаю в трубку своей ассистентки. Арсений. Тут же одергивает меня мама. «Смени тон, ты пугаешь девочек!» На секунду закрываю глаза, делаю глубокий вдох, дарю матери красноречивый взгляд и подхватываю Маришку. «Пошли, шустрик!» Устраиваю ее у себя на предплечье. «Чего есть будешь?» «Ольга, прости меня, девочка», — шепчет моя, наверное, будущая свекровь. «Я думала, что все наоборот. Этот тест, ее голос срывается. Не берите в голову», — отмахиваюсь. «Почему-то мне не хочется с ней ругаться». И поступок ее кажется почти естественным. «Ольга, пожалуйста, знай, что как бы ни сложилось ваше отношение, ты всегда можешь на меня рассчитывать», — произносит она патетично. «Если и тут ее губы начинают мелко дрожать, если ты, конечно, будешь не против, чтобы я общалась с внучками». «Боже, Елена Сергеевна!» Подаюсь порыву, обнимая ее прямо так, с Полинкой на руках. Мать Арса глубоко вздыхает, аккуратно гладит меня по волосам. — Все будет хорошо, девочка. Смотрит она на Полюшку, хотя говорит, конечно, мне. — Все будет хорошо. Он у меня получился, хоть и дурак. Вздергивает подбородок Елена Сергеевна. — Но он вас любит. Всех троих. как неудивительно. Поджимаю губы, чтобы не высказать то, что думаю, аккуратно улыбаюсь и иду на кухню. И застаю картину маслом. Маринка сидит в своем стуле. Рядом с ней стоит Арс и, нахмурившись, читает надписи на банках с детским питанием. «Кабачок и морковь», — спрашивает он нас, очень знакомо скривившись. «Это же противно!» — точно, коротко выдыхаю и отворачиваюсь. А Елена Сергеевна вдруг хохочет. «Что?» — опять повышает голос Ветров. «Что я не так сказал?» «Ну», — хмыкает мать Арса, — «теперь мы, по крайней мере, знаем, почему Марина это не ест». Естественно, Ветров смотрит на дочь с видом победителя. «Она же моя дочь». «За то, что это ест Полина!» Забираю у него из рук банку. «Марине, достань тыкву с индейкой!» «О, мяско! То, что надо!» Расплывается Арс в довольной улыбке. И реально берется за банки, достает детские силиконовые ложки, ищет взглядом по кухне что-то еще. Замираю, глядя на него, недоверчиво, и вдруг понимаю, что точно так же на него смотрит и его мать. Арс, пытающийся накормить младенцев, это что-то невероятное. Знаете, вдруг тихо произносит моя все-таки будущая свекровь. Мне кажется, что вы сами справитесь. Она почему-то на цыпочках направляется к выходу из кухни. А я сегодня и так загулялась. Спасибо. Киваю ей в ответ, направляюсь следом. Не провожай, отмахивается она. Кормитесь. Мам, словно что-то вспомнив, окликает ее Арс. У нас завтра психолог.